Тарантел отвалился под ближайшие кустики и на мои пинки уже никак не реагировал. Троица еще не совсем упившихся лесных молодцов восприняла это как ужасно смешную шутку. Даже почти задрыхший старейшина поднял голову с теплых колен утомленной наемницы и послал мне воздушный поцелуй. Право же, от вина их клинит непрофилактически. Спать пора. Я присел рядом с Сун. С тобой, что ли? Это была шутка, извинилась она. Малыш, прости, я сорвалась. Просто мне все здесь не нравится, все не так. Нервно стряхнув с себя разомлевшего эльфа, встала на ноги наша спутница. Я не понимаю ни смысла, ни цели похода к слепой речке. Мы пытаемся найти и перекрыть канал вторжения в страну игрушечных ведьмочек? Что? Эти ужасные куклы-монстры чем-то всерьез угрожают благосостоянию всей империи? А тебе не приходило в голову, что, возможно, и сама империя не настолько хороша, раз боится десятка свободных женщин, желающих лишь одного – равноправия? «С императором?» – недопонял я. «С мужчинами!» – возвысила голос Сун, но быстро взяла себя в руки. «Малыш, я знаю, мы наемники, и ты, и я зарабатываем на жизнь мечом и кровью. Вопросы задавать нам не положено, наше дело драться. Но скажи, почему, нанимая охрану, тебе достаточно сделать шаг вперед, а меня непременно заставят для проверки отлупить какого-нибудь здоровенного недоумка-телохранителя? Плюс мне постараются заплатить меньше, да еще всю дорогу хозяин будет пытаться лезть грязными руками мне под юбку. Почему?» «Если Эшли только попробует...» Честно попытался я предложить свою защиту, но наемница, глухо зарычав, только выругалась, с горя выпив махом ближайший кубок вина, после чего выпучила глаза, закашлялась и выплюнула то немногое, что не успела проглотить. «Какой идиот насыпал туда соли!» Вневозрастной эльф, две минуты назад стряхнутый с ее колен, пьяно икнул и подмигнул мне с непередаваемым удовлетворением. Я понял, что Сун сейчас его прикончит. С ней такие шуточки с рук не сходят. Но положение спас молоденький дозорный, взбаламутивший всех сообщением, что в лесу чужаки в черном. Что обычно происходит в подобной ситуации? Звучат боевые трубы, воины хватаются за оружие, натягивают доспех, женщины торопливо целуют мужей, и те грудью встают перед лицом любой опасности, отважно отражая коварного врага от отчего порога. То есть по-людски все выглядело бы примерно таким образом. Но это ж эльфы. Как они валялись в повалку, самодостаточные и пьяные, так бедный дозорный и бегал безрезультатно взад-вперед, оповещая всех, кто открыл хотя бы один глаз. Потом пареньку почему-то надоело, он нашел себе недопитый кувшин и с горя тоже отметил это событие. «Что за чужаки в черном?» Между делом уточнила Сун, подбирая по размеру эльфийский плащ и бесцеремонно выдергивая их из-под спящих. «Тайной полиции империи ловит нашего хозяина и господина». «С чего он им сдался? По большой любви или ради денег?» «Возможно, и то, и другое», — подумав, сообщил я. «Но в целом они все просто хотят его убить». «Знаешь, я бы не очень-то и возражала». «Я иногда тоже, но...» «Знаю, знаю, знаю. Кодекс наемника. Ладно, пошли. Наваляем этим имперским ублюдкам». Наемница кинула мне длинный плащ, сама завернулась во второй и, уточнив у уже теплеющего дозорного, откуда идут враги, первая скрылась в ночи. Я поспешил следом, хотя в голове все еще шумели отголоски ее пылкой тирады насчет женского равноправия. Куда-то не туда оно их всех заводит. Вроде бы и мысли, и слова правильные, но результат обычно имеет несколько отвлеченные последствия. Это примерно как пустить боевого мамонта в огород прополоть морковку. То есть ни морковки, ни огорода, ни забора, ни близстоящих хибар. Но зато какой понт! У меня в огороде трудится имперский мамонт. Ты куда? Крипло раздалось у меня за спиной. Как вы вообще дерзнули уйти, не поставив в известность вашего хозяина и нанимателя? Ну, с девицы что взять? Она точно меня не слышит. Ибо женский ум есть вечная тема для диспута и анекдота. Но ты, о мой верный Арк, куда же сбегаешь ты в прохладной весенней ночи? А граф-то еще не выветрился. Угораздило же его проснуться не вовремя. Я на мгновение замешкался. Как быть? Взять его с собой? Есть шанс, что убьют? Или дать по башке прямо здесь? Не будет в бою путаться под ногами. Ладно, ладно. В любом случае применение физической силы против своего работодателя, даже в его интересах, ни одним контрактом обычно не приветствуется. Хотя ведь можно просто попытаться перевести его энергию в более созидательное русло. В лесу черные плащи. Мы с Сун пробуем их остановить. Если ты сумеешь поднять ополчение из эльфов и двинуть их нам на выручку, то, возможно, успеешь нас спасти. Правда? Эшли мигом вскочил на ноги и встряхнул головой, как боевой конь. Я сию же минуту сформирую из этих пьяниц боеспособный отряд. Приказываю продержаться до нашего подхода. Будем стараться. Самим очень жить хочется. Искренне признался я и припустил следом за так ни разу не обернувшейся наемницей. Вроде все сделал правильно, и не обманул, и пусть на время, но избавился от этого нудного типа. Все честно. Поверьте, я не привереден, но вот не везет в последнее время с хозяевами катастрофически просто. Один оказался аферистом, сквозанул под моей охраной через земли черных орков, а на границе продал им меня же на сырокопченую колбасу. Я тогда ушел, а вот 6 орков остались. То есть их около 2 десятков было, а осталось 6, причем обиженных, злых и голодных, но все-таки более счастливых, чем те, что всерьез загораживали мне дорогу. И что, вы думаете, они сделали с моим бывшим хозяином, когда поняли, что я за ним не вернусь? А еще был случай, когда меня нанял гад, торгующий яйцами дракона. Вы когда-нибудь видели курицу, которая с кулаками и руганью догоняет домохозяйку, собравшую яйца в курятнике? Я тоже не видел. Но дракон-то не курица, и он догнал нас часа через 3. Сун бодро двигалась эльфийскими тропами так, словно была здесь не в первый раз. Может, и правда была? Или мне так кажется? Мнительность – плохое качество для наемника. Оно незаметно подтачивает боевой дух изнутри, заставляя задумываться, а нам, архам, думать вредно. Ничем хорошим это не кончается. Их около 2 дюжин. Походу, доложили нам 2 эльфов, как белки, выглядывая из дупла. Мы заметили их еще час назад, движутся строем, без факелов, все в черном. Их ведут гномы. 2 охрипших бородача с типовыми секирами. Уверенно кивнул я. После прочтения вслух всей саги голос спасти невозможно. Оба незадачливых следопыта еще с недельку будут разговаривать исключительно шепотом и неприличными жестами. Дозорные моей прозорливости не удивились, а лишь указали, с какой конкретно стороны в ближайшее время появится безжалостный враг. «Помощь близка», — зачем-то утешил их я. «Наш хозяин пытается протрезвить вашу гвардию. До этого отражаем противников 4.